В апреле в Пхеньяне состоятся отборочные футбольные состязания группы «Б» соревнований среди женщин за Кубок Азии 2018 года по версии Федерации футбола Азии. Вслед за ними с 19 по 23 июля пройдут отборочные соревнования группы «Ё» чемпионата по футболу 2018 года до 23 лет по версии Федерации футбола Азии. Согласно результату жеребьевки относительно состава групп, в группу «Ё» вошли команды нашей страны Лаоса, Китая, китайского Тайбэя и китайского Сянгана. В первый день соревнований будет матч между нашей командой и командой китайского Сянгана, между командами китайского Тайбэя и Лаоса.